На другой день я благодарил небо, что у меня так много работы. У меня не было ни минуты, чтобы подумать о своей встрече с Клаусом вечером. После полудня мне позвонил Билл Диксон, чтобы сообщить, что он только что заключил контракт с новым заводом электрических деталей. Клиент просил, чтобы мы поставили ему все необходимое оборудование, и спрашивал, не смогу ли я встретиться с директором завода, чтобы уточнить, что он хочет. Я ответил, что могу, и назначил час встречи. В тот момент, когда я вешал трубку, я не подумал о том, буду ли я в понедельник еще в Шарновилле. Если мне не удастся мой блеф с Клаусом, я буду вынужден скрыться. Какое-то мгновение я хотел написать Биллу Диксону и послать ему копию моего письма Бранигаму на случай, если буду вынужден внезапно уехать. Затем я подумал, что у меня есть половина ночи на субботу, чтобы посмотреть, как все пойдет дальше. Если придется срочно скрываться, мне понадобятся деньги. Я проверил свой счет. У меня осталось около 8 тысяч долларов. Я написал чек на эту сумму, сказав Мэри, что схожу в банк и сразу же вернусь. Когда я ждал зеленый свет на светофоре, то заметил Гарри, стоявшего у пожарной лестницы. Мы переглянулись, зажегся зеленый свет, и я пошел. Я вошел в холл банка, подписал чек, ввел его в машину, и через минуту деньги выпали из отверстия. Я положил их в задний карман брюк и вернулся на работу. Гарри стоял на том же месте. Проходя мимо, я притворился, что не вижу его, и направился к лифту. Остаток дня я провел, приводя в порядок свои бумаги. У меня еще оставалась масса работы. Если я буду вынужден уехать, я не хотел, чтобы Биллу остались невыполненные задания. В 19:00 я сказал Мэри, чтобы она шла домой. После ее ухода я положил копию письма Бранигаму и две записи в портфель. Потом взял маленький магнитофон, запер контору и спустился вниз. В тот момент, когда я открывал дверь машины, из темноты появился Джо. «Вы встречаетесь с патроном сегодня вечером, мистер Лукас?» В его голосе слышалось беспокойство. «Совершенно верно, Джо. Не нужно за мной следить. Я буду у него в 9:00». «Патрон приказал мне следить за вами, мистер Лукас. Я делаю то, что он говорит. Я еду обедать. Поехали со мной». Я сел в машину и наклонился, чтобы открыть дверь. Джо смотрел на меня, открыв рот. «Я не могу обедать вместе с вами». «Ладно, Джо, я знаю, куда идти. Если вы за мной наблюдаете, то вы должны поехать». Поколебавшись, он сел рядом со мной. Я направился к маленькому ресторану, в котором обслуживающим персоналом были негры. Там готовили прекрасные бифштексы, а я довольно часто там обедал. Джо уселся в углу и, кажется, успокоился. Большинство клиентов были цветные, и черный метродотель дружески ему улыбался. «Два бифштекса», — заказал я. Я достал пачку сигарет и протянул ее Джо. Он покачал головой. «Я не курю, мистер Лукас». Закуривая, я сказал, «Остается немного времени, Джо». Он заерзал на стуле. «Я так же, как и вы, мистер Лукас, вынужден делать то, что мне приказали». «Не совсем. Вы можете сесть в автобус и исчезнуть». Он посмотрел на меня. «А зачем я буду это делать?» «Вам лучше исчезнуть, чем получить пулю в голову». Он вздрогнул. «Вы говорили, чтобы Гарри и я присматривали за Бенни. Я об этом говорил с Гарри. Он тоже так думает». Принесли тарелки. Я принялся за бифштексы, а Джо сидел, не прикасаясь. «Ешьте, Джо», — сказал я. «Я, может быть, ошибаюсь по поводу Бенни, но если бы я был черным, я быстро бы скрылся из Шарновилла. Лучше спасти шкуру, чем попасть в лапы Бенни». «Мне некуда ехать», — пробормотал он. «У меня нет денег». Пока он размышлял, я спросил. Как поживает миссис Гленда, Джо?» Застигнутый врасплох, он поднял глаза. «С ней сурово обращаются, мистер Лукас. Бенни!» Затем он внезапно замолк. Я напрягся. «Что делает Бенни, Джо?» «Видите ли, мистер Лукас, я не часто там бываю. Гарри тоже, но Бенни находится там все время. Он телохранитель босса, и он не оставляет в покое миссис Гленду». «Вы понимаете, что ваш босс ее украл, Джо?» Он проглотил кусок бифштекса, думая о том, что я сказал, затем ответил. «Нет, мистер Лукас, она работает на него». «По принуждению, и более того, ее держат против ее воли. По закону ваш патрон Гарри, Бенни и вы – похитители, а похищение карается более сурово, чем даже ограбление банка». Он отвел глаза. «Я не знаю законов», – пробормотал он. «Я давно делаю только то, что мне говорят». «Вы поможете мне ее освободить, Джо?» Его глаза выпучились. «Патрон будет недоволен, мистер Лукас». «Пусть это вас не беспокоит. Думайте о себе. Если вы поможете мне освободить ее, вас не будут судить за похищение». «А как я смогу вам помочь, мистер Лукас?» – спросил он. Я отрезал кусок мяса. «Гарри сегодня вечером там?» «Он поехал в Сан-Франциско за фургоном». «Значит, там Бенни, наш патрон и Гленда». Он кивнул головой. «Вы знаете, где она?» «Да, она в кабинете в глубине дома». «Двери заперты на ключ?» «Нет, дверь закрывается на защелку снаружи». Я отодвинул тарелку и осторожно достал пачку банкнот, которую взял из банка. Отсчитав 5 купюр по 1000 каждая, остальные засунул в карман. «Операция в банке отменяется, Джо», — сказал я. «Не задавайте вопросов. Вы можете верить мне на слово. Сейчас как раз время сматываться. Я дам вам 5000 долларов, если вы выведете Гленду из этого дома». Его глаза, казалось, были готовы выскочить из орбит. «5000 долларов!» Положив нож и вилку, он смотрел на меня. «Вы мне дадите 5000 долларов?» Соседние столики были пустыми, и я показал ему деньги. Открыв рот, он смотрел на них. «Теперь слушайте, Джо. Это очень легко. Вот что следует сделать. Я вас отвезу к дому и оставлю в конце аллеи. Пока я буду разговаривать с Клаусом, вы войдете в дом. Пройдете к комнате миссис Гленды, выведите ее и посадите в мою машину. Вы отвезете ее в отель «Шервуд» и скажете ей, что я скоро приеду. Это все, что вам нужно сделать. Затем вы вернетесь, поставите мою машину около входной двери и можете скрываться. По дороге вы можете сесть в машину. Имея такие деньги, можно договориться». И никакого риска быть осужденным как за похищение, так и за ограбление банка. Что вы на это скажете? Он раздумывал, а я ждал. Наконец он покачал головой. «В банке 3 миллиона долларов. 5000 – это немного». «Не будьте глупым, Джо. Я же вам сказал, что ограбления не будет». Достав из портфеля, стоявшего возле ножки стола, письмо, адресованное Бронигаму, я протянул его ему. «Читайте». Ему понадобилось почти 10 минут, чтобы прийти в себя. Нахмурив брови, он водил по строчкам толстым пальцем, уткнувшись носом в эти листки, как будто он был близоруким. Когда он закончил чтение, он посмотрел мне в глаза. «Он убьет вас, мистер Лукас». Первый экземпляр заявления уже находится в руках полиции. Полиция ознакомится с ним в понедельник утром и примется за дело. Они возьмут фальшивые боны, на которых будут отпечатки пальцев Клауса. А завтра, Джо, он будет уже далеко, и вы ему больше не будете нужны. «Вы в этой бумаге говорите и обо мне?» — сказал он. Джо указал в текст. «Не выдавая ваших примет, Джо, имея деньги, которые вы заработаете, освободив миссис Гленду, вы будете в безопасности». Он снова нахмурился, размышляя. «Да, мистер Лукас, я подумал об этом. Если мы проникаем в банк, я не думаю, что Бенни даст мне уйти с такими деньгами. Да, мне лучше быть с вами заодно». Я глубоко вздохнул. Бессонные ночи дали, наконец, свои плоды. «Тогда, Джо, вы выведете ее из дома и отвезете в отель». «Да, я это сделаю. Затем я пригоню вашу машину и быстро смоюсь». Я внимательно смотрел на черное лицо, покрытое потом. Мне казалось, что ему можно доверять. «Не беспокойтесь о Бенни. Дайте мне 10 минут, начиная с того момента, когда я войду в дом. У вас есть часы?» «Да, конечно, мистер Лукас». «Я уверен, что входная дверь не заперта на ключ. Вы даете мне 10 минут и увозите миссис Гленду, понятно?» «Да, 10 минут, и я ее увожу. Договорились». Я посмотрел на часы. У меня оставалось 20 минут до встречи с Клаусом в 21 час. Я попросил счет, заплатил, а потом направился к машине. Джо шел за мной. Сев в машину, я поехал по направлению выезда из города. «Когда я получу свои деньги, мистер Лукас?» — спросил Джо. «Я скажу это». Мы ехали молча. На полдороги я остановился. «Поговорим о деньгах». Я вытащил деньги из кармана и осторожно разорвал их. «Эй, мистер Лукас, что вы делаете?» Я протянул ему половину разорванной пачки, а другую положил в карман. «Как только я буду уверен, что миссис Гленда находится в отеле, я передам вам другую половину, Джо. Не беспокойтесь, я хочу только убедиться, что вы меня не обманываете. Понятно?» «И вы их при мне принесете домой?» «Да, когда я покончу с вашим патроном, я поеду в отель, повидаю миссис Гленду, а затем отправлюсь к вам. Вы возьмете деньги и исчезнете. У вас будет для этого достаточно времени». «Согласен, мистер Лукас». Мы вышли из машины и дальше пошли уже пешком. Было уже темно. Я видел, что в доме горит свет. «Пока, Джо», — сказал я. «Я займусь Бенни, не беспокойтесь. Отвезите миссис Гленду в отель «Шервуд». Я пожал его мокрую руку. «Подождите 10 минут». «Слушаю, мистер Лукас». Я быстро подошел к воротам, открыл их и направился к дому. Во рту у меня пересохло, сердце билось со страшной силой. Я нажал на звонок и вытащил револьвер, который дал мне Джо. Бенни открыл дверь. «Входи, сволочь», — сказал он. Войдя в освещенный холл, я поднял револьвер и уткнул ствол в мягкий живот Бенни. «Без фокусов, Бенни», — спокойно сказал я. «Не заставляй меня выпускать пулю в твои кишки. Проводи меня к Клаусу». Бенни смотрел на револьвер. Его лицо ничего не выражало. Мы прошли в гостиную.